На войне, как на войне. Тысячу миль до Ямайки прошли за 12 суток. Погода благоприятствовала. На север от острова выстроили наблюдательную цепь длиной 60 миль. В 10 милях от берега Киров, в 20 милях от него Марти и еще в 20 милях Варяг. Днем при хорошей погоде ни один парусник незамеченным миновать цепь не мог. Погожей ночью тоже. Пленные моряки показали, что Карибское море испанцы считали своим внутренним и ходили ночью с зажженными огнями. Легли в дрейф, изредка подрабатывая машинами для компенсации сноса. Простояли двое суток. На третьи сутки с Кирова передали, что наблюдает два корабля, идущих с запада. Марти пошел им наперерез. С 4 миль на мостике опознали крупный 4-мачтовый галеон водоизмещением примерно 700 тонн и 3-мачтовый каравелл в 200 тонн в строю кильватера. Подойдя на 1,5 мили, подняли сигнальные флаги, позаимствованные у испанцев, с требованием застопорить ход и сдаться. Принятую у испанцев систему сигнализации выяснили у пленных моряков. Галеон начал поворачивать для бортового залпа. И 45-ки обстреляли верхнюю палубу и высокую кормовую надстройку. По батарейной палубе решили не стрелять, чтобы, не дай бог, чего-нибудь не взорвать и не зажечь. Потратили 8 осколочных снарядов. Галеон дал бортовой залп, примерно из 20 пушек. Недолет. Довольно близкий, на 2 кабельтовых. Пушки на галеоне стояли хорошие для 16 века. Стреножили его, сбив ему бизань мачту. Затем сблизились на мелю с каравеллой, угостили ее 8 снарядами, при этом оснастили ее плавучим якорем, свалив мачту. Посмотрели на ее бортовой залп из 6 орудий. По сравнению с галеоном не впечатляло, калибр маловат. Затем вернулись к галеону, зайдя с другого борта, снова полюбовались на красивый бортовой залп. С другого борта обработали 6 снарядами верхнюю палубу и надстройку. Затем зашли с носа и положили 2 снаряда в порты носовой батареи. Приходилось рисковать. Впрочем, на батарее из 4 пушек большого запаса пороха быть не должно. А расположение крюит-камер на всех типах испанских кораблей выяснили у пленных. Рисковать своими красофлотцами и катером Мещерскому хотелось еще меньше. Спустили катер с пулеметом. На баке в большом количестве показались аркебузиры. Ну, постреляли из 45-ки по ним. Когда шевеление на баке галеона полностью прекратилось, катер сблизился с ним на 0,5 кабельтова, причесал верхнюю и батарейную палубы галеона из пулемета. Для облегчения переговорного процесса главным калибром положили 2 фугаса по бортам. Командовавший катером Мякишев через переводчика потребовал спустить флаг, задрать пушечные порты и выслать на шлюпки капитана и суперкарго с судовыми документами. Переговорный процесс пошел хорошо. Попыток сопротивления больше не было. С галеона спустили шлюпку, катер взял ее на буксир и подтянул к трапу Марти. 2 испанцев провели в кают-компанию. Они представились старпомом Доном Родригесом и суперкарго Доном Бандерасом. Капитан, по их словам, был тяжело ранен. Попытались качать права, грозя всяческими карами со стороны короля Испании. Мещерский охладил их пыл, заявив, что республика Камчатка находится в состоянии войны с Испанией ввиду нападения испанских кораблей на Тринидадскую крепость республики. Посему весь экипаж галеона берется в плен. Экипажу пообещали хорошее питание, посильные работы и возвращение на испанскую территорию после окончания войны. Суперкарго сообщил, что на галеоне груз серебра, меди, олова, бронзы и небольшое количество золота. Довольный адмирал приказал отправить испанцев обратно, приказав им готовиться к буксировке. Затем провели те же процедуры на каравелле. Обстреливать ее не пришлось. Увидев реакцию флагмана, там сами спустили флаг и выслали шлюпку. Марти взял оба корабля на буксир и повел их в Крым. Парусники оставил на дежурстве. Командира варяга лейтенанта Придильщикова назначил флагманом. Приказал ему и командиру Кирова, лейтенанту Терентьеву, дождаться еще одного испанского корабля, идущего из Мексики, и привезти его в Крым. Второго корабля не ждать, а будь он появится, то утопить. Трофей буксировать варягу, а Кирову нести охранную службу. Корабли, идущие с востока, пропускать, при этом постараться остаться незамеченными или, на худой конец, неопознанными. В случае невозможности уйти от контакта, противника утопить. Спасательные шлюпки, если противник их спустит, утопить тоже. Последнее адмирал подчеркнул особо, указав на важность сохранения операции в тайне. Возвращаться в Крым под машинами, с парусами не возиться. На время боя и буксировки своих испанцев на всякий случай закрыть в кубриках. Марти буксировал галеон на максимально возможной шестиузловой скорости, чтобы быстрее вернуться к оставленным парусникам. Шхуна Кесце де Севилья оказалась хорошим ходоком. Через две недели она подошла к Тринидаду. Высаживаться на берег Кесце де решил между фортом пришельцев и Конкирабией, рассудив, что там высадки ждут меньше всего. До ночи дрейфовали в 10 милях от берега, едва различая вершины холмов. После наступления темноты и восхода луны, пользуясь ночным бризом, подошли к берегу на полмили, пустили шлюпку и переправили отряд Кесседы на берег. Капитану Кесседа приказал прибыть на это же место через сутки, пообещав зажечь на берегу 3 близко расположенных костра. Высадившись, отошли на кабельтов от берега и затаились. Днем отловили 2 местных индейцев, охотившихся на диких поросят. Пленных связали и с пристрастием допросили. Те рассказали много интересного. Пришельцы сначала полностью разгромили большую армию материковых индейцев, а затем испанскую эскадру, причем 2 корабля захватили в плен. Сами пришельцы, по словам пленных, потери не понесли. Все вожди острова признали себя вассалами пришельцев. Испанский форт у Конкирабии уничтожен огромным серым кораблем пришельцев. После этого серый корабль куда-то ушел. Но после него в крепость неоднократно приходили парусные корабли пришельцев. На них грузят продовольствие, болотную руду и древесный уголь. Пленных тихо удавили и вечером прикопали в песок на берегу. Ночью разожгли костры и переправились на корабль. 7 октября губернатор получил доклад Кесседы. На 5-е сутки буксировки Придильщиков доложил, что атаковал и взял в плен еще один галеон на 600 тонн, сопровождавший его ког утопили. Спущенные с него шлюпки Терентьев тоже утопил, после того, как буксируемый галеон удалился на достаточное расстояние. Из воды подобрали 46 пленных. На 9-е сутки, когда Марти уже шел навстречу каравану, Придильщиков доложил, что утопил попавшуюся навстречу каравеллу и принял на борт 22 человека, спасавшихся на шлюпках. Поскольку среди них были женщины и дети, адмирал решение капитана одобрил. На 10-е сутки Марти встретил конвой, но адмирала отлегло от сердца. Все же лейтенанты были еще в сущности салагами, а в экипажах присутствовали ненадежные испанцы. Марти взял галеон на буксир, и через 3 суток караван вошел в бухту Ленинграда. Встретивший Мещерского на берегу Крумич посетовал, что председателю совнаркома не следовало бы отлучаться на такой долгий срок, поскольку постоянно возникающие неотложные дела настоятельно требуют их оперативного решения. Поэтому председателю совнаркома и адмиралу следовало бы сложить в себя полномочия командира Марти. На что Мещерский возразил: что второго сменного командира, кроме старпома Звягинцева, еще нужно подготовить. А неотложные дела сам нарком мог бы решить и без председателя, простым голосованием. А если наркомы не в состоянии принять коллегиальные решения, то есть еще Верховный Совет и Политбюро. Коллегиальные решения в отсутствии председателя совнарком, конечно, принять может, да только ответственность за принятое решение все равно будет лежать на председателе, оставил за собой последнее слово Крумич. Разгрузкой и приемом груза и пленных руководили Ягодин и Лившиц. Адмирал посетил Киров и Варяг, выслушал отчеты капитанов о рейде. Оба остались в основном довольны действиями испанцев в составе команд. Боцманы держали тех в кулаке. С туземцами тоже проблем не возникло. Конечно, их еще нужно учить и учить. Предельщиков, правда, списал на берег одного из испанцев, то ли бестолкового, то ли прикидывающийся таковым от лени. Не сговариваясь, оба капитана выразили адмиралу протест против расстрела испанцев, спасающихся на шлюпках. Мещерский похвалил лейтенантов за инициативу при выполнении приказа. Шлюпки с женщинами и детьми, конечно же, расстреливать не следовало. Но разъяснил обоим, что, подходя к шлюпкам с испанцами, они рисковали нарваться на залп из пистолетов Еркебуз в упор, а потеря даже одного красофлотца совершенно недопустима. В Вест-Индии примерно 100 тысяч испанцев, поэтому, теряя даже одного нашего моряка за 100 испанцев, мы проиграем. А двух человек мы уже потеряли. По этой же причине вылавливать испанцев из воды можно. Все металлические предметы они при этом уже сбросили, чтобы самим не утонуть. И порох в пистолетах в любом случае уже подмог. Лейтенанты осознали. Адмирал сделал зарубку в памяти, что замполит не дорабатывает. Людям надо разъяснять специфику местных условий. Побывал на всех трех захваченных кораблях. Все они были почти новыми. Испания быстро наращивала флот. Первый «Галеон» и «Каравелла» имели незначительные повреждения и через краткое время могли быть введены в строй. А вот меньший «Галеон», приведенный Кировым и Варягом, был разбит сильнее. Очевидно, его погибший капитан посчитал зазорным сдаваться двум малым парусникам. После расстрела аркебузиров на баке он обрубил поваленную бизань-мачту и попытался поднять паруса на фок-мачте, чтобы протаранить подошедший с носа катер. Лейтенантам пришлось сбить и эту мачту, а затем из трехдюймовки обработать кормовую надстройку. Только когда никого из комсостава не осталось в живых, «Галеон» выкинул белый флаг. Но корпус корабля ниже батарейной палубы повреждений не имел. А все остальное было поправимо.